Эпилог. «И что потом?» В таверне сидели два упакованных в тяжелые доспехи воина и неспешно пили пиво. «Потом, после того, как Кот объявил первую королеву, и все ее признали, Карик с Милышем пробили защиту хозяина и разметали его тушку по всей округе». «Ага, точно, слышал, слышал. Говорят, кусочки его тела все сразу же пособирали». «Наверняка же верили, что смогут использовать в каких-нибудь артефактах или зельях». «Пособирали и уже используют, уж поверь мне. Вот только все это случилось лишь потому, что хозяин на самом деле умер, а мог ведь избежать. Вот только когда он перенесся в тело своего ученика, бога обмана, оказалось, тот предусмотрел это и договорился с хозяйкой ночи, чтобы та пронзила ему сердце». «И Медея его убила?» «Да, но не до конца. Говорят, что он передал ей часть своей личности, достаточную для вселения в новое тело. И сейчас где-то ходит новый бог обмана, собирая потерянные воспоминания и тренируя свое новое молодое тело». «Красивая история. Довериться и выиграть. Не знаю, смог бы я сам на такое решиться». Воины замолчали и уже хотели отправиться спать, когда хозяин таверны поставил им еще два стакана за свой счет. «А вы правда участвовали в битве на Волге?» Трактирщик пристроился напротив воинов и с интересом окинул их взглядом. «Я... нет». Более молодой воин гордо посмотрел на напарника. «А вот Симуш, да. Он, между прочим, в свое время с самим котом пробивался в колыбель из мертвого мира». «Был дело». Названный Симушем воин немного приосанился. «А вы королеву лично видели?» Трактирщик понял, что встретил знающих людей, и принялся сыпать вопросами. «Как тебя сейчас? Мы все тогда к ней подходили и присягали на верность. Только Карик с королем теней. Когда покончили с хозяином и поняли, что силы их оставляют, не стали оставаться и ушли куда-то в тайные места». «Думаете, они будут злоумышлять против королевы?» «Вряд ли. После того, как она начала помогать всем желающим обращаться к мудрости предков, ее поддерживают во всех мирах. Кто против нее пойдет?» «Потерявшие хозяев духи, проклятые Сангмара, убийцы Ордена Жнецов, древние монстры-боссы». Трактирщик с готовностью принялся перечислять возможных врагов, но его быстро перебили. «Ты прав, пойти могут многие, но у кого найдутся шансы на успех?» «Это да». Тут уже хозяин таверны спорить не стал. «Кстати, а вы сюда просто так зашли или куда-то в конкретное место направляетесь?» «Мы сейчас на землю». «И зачем?» «Говорят, что кот». Тут Симуш поднял палец вверх, как бы показывая, что имеет в виду не какого-то случайного человека, а того самого. «Начинает отбор в свой личный отряд. Желающих много, мест мало. Но если пройти все испытания, говорят, награда победителям будет поистине королевской. Да и силу, служа ему, можно набрать будет немалую». «Действительно. Но чего еще можно было ожидать от того, кто сумел изменить наш мир?» Конец 8 книги. Читал Олег Кейнс.